Глава 22. Возрождение. Промозглый, давно не ноябрьский ветер и мороз заставили поежиться. Декабрь на горе Ват-Тавара – это не краснодарская зима. Однако мысли о погоде и коченеющие пальцы беспокоили слабо. Я просто стоял почти по пояс в снегу и не мог поверить, что произошедшая правда. Я проиграл. Нет, такого не может быть. Саша – всего лишь малая часть меня. Крупица – всего лишь грань моего характера. 1/5. И тем не менее я здесь. Как это могло произойти? Так не бывает. Абсолютно точно не бывает. Это просто сон. Дурной кошмар. Кошмар? Стоило этой мысли промелькнуть, ассоциативный ряд подсказал ответ. Произошедшее действительно не могло случиться. Но сновидение слишком уж явное. Слишком яркая боль, которая неприятными фантомами отзывалась в теле. А если это сон, и я не проснулся от боли? Это могло значить только одно. Атропос, элементаль ужаса и повелитель кошмаров, все-таки добрался до моего подсознания. Именно он показал мне то, чего я боялся больше всего. И ведь не вырваться. «Не стой столбом, замерзнешь», — произнес знакомый голос. Я настолько погрузился в самокопание, что не заметил стоящего прямо передо мной Петра. Хотя, если я нахожусь в кошмаре, навряд ли это он. «Заканчивай», — голосом, напитанным злостью, произнес я. «Атропос, я знаю, что это ты. Давай пропустим этот спектакль с переодеваниями и перейдем к пыткам». «Атропос?» — удивился элементаль ужаса. «Ты проиграл бой и не веришь, что это произошло на самом деле? Я понимаю». «Хватит ломать комедию. Я уже был в созданных тобой кошмарах». «Магнус», — с какой-то странной заботой произнес Визави, «ты считаешь, что сейчас находишься в дурном сне, а я — Атропос. Это первая стадия принятия неизбежного — отрицания. Но самообман — это не выход». «Хочешь продолжить этот спектакль? Один раз я тебя уже сделал в твоем же кошмаре. А сейчас посчитаю твои зубы», — произнес я и шагнул вперед. Вернее, попытался. Глубокий снег доходил почти до пояса, поэтому все, что у меня получилось, так это завалиться в рыхлую взвесь льда. «Ты бредишь? Скорее всего, это от переохлаждения и низкого уровня сахара. Я Петр, и я могу это доказать». Я ничего не ответил, и тут тот, кто прикидывался забытым богом, воспринял это как сигнал к продолжению. «Твой тотем, подними его, ощути вес, текстуру, загляни внутрь». Не понимаю, зачем, но я повиновался и сунул руку в трещину камня, в которой пряталась тетрадь с первыми рисунками. «Это он?» — участливо поинтересовался он. «Это действительно твой тотем?» В этот раз Атропос, или тот, кто прикидывался моим другом, воспринял молчание как согласие и продолжил. «Если бы это был сон, а я был бы Атропосом, то все, чего бы я добился, это увидел твой тотем, но я не знаю, какой он по весу и что у него внутри, поэтому у меня бы не получилось подделать твои ощущения, понимаешь? И тем не менее ты бы узнал, что мой тотем — это тетрадь с рисунками». «Вообще-то с комиксами», — поправил меня старик и извлек курительную трубку из рукава. «Я действительно Петр, и ты находишься на капище мамонтов. Извини, я позволил себе заглянуть внутрь. Должен признать, у тебя получились очень талантливые истории, но Атропос не видел твоего тотема и не может знать, что внутри. Такого доказательства тебе достаточно, или ты предпочитаешь замерзнуть насмерть, потерять еще один уровень и вновь появиться на этом месте?» Признаться, несмотря на весь скепсис, в словах собеседника была доля истины. Да и потом, если бы Атропос добрался до моего тотема, он точно бы его уничтожил. А раз система не сообщила мне об этом, значит, он в целости и сохранности. «Допустим, ты действительно Петр», — дрожащим от мороза подбородком потребовал я. «Но Атропос говорил бы то же самое. Он находил бы аргументы, чтобы убедить меня в реальности своего кошмара. Например, он, а вернее сказать, ты добрался до моего тотема, но тебе от меня что-то нужно, и поэтому ты не стал его уничтожать. Вместо этого ты решил воспользоваться им как инструментом, чтобы втереться в доверие». Тут я позволил себе усмехнуться. «К счастью, есть способ проверить твои слова». Удивительно, но собеседник не разозлился. «И что тебе для этого нужно?» Цыдя сизый дым, произнес старик. «Твоя трубка». Петр пожал плечами. Вместо того, чтобы вытряхнуть табак, он размахнулся и бросил мне кусок резной деревяшки. План для проверки был прост. Атропос мог знать многие мои заклинания. Поглядеть на турнире, получить описание у своих шестерок или банально заглянуть в чертоги моей памяти. Но было кое-что, чего не мог повторить даже самый великий иллюзионист. Подхватив еще чадящую деревяшку, я сначала растер в ладони комок снега, а затем провел пальцами внутри чаши. Впервые я использовал для рисования чистый атрибут своего аспекта. Власть над чернилами подхватила смесь талой воды и копоти, а возникший в голове образ придал смеси форму двери. «Портал в твой мир. Умно!» — оценил идею Петр. «Даже знай Атропос про этот финт, ему бы не удалось повторить его в своей иллюзии». «Ну что, Атропос, наконец признаешься, что твоя идея не удалась? Или будешь продолжать пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре?» — усмехнулся я. Признаться, после первой встречи с Атропосом я не раз просыпался в холодном поту, боялся, что элементаль кошмаров настигнет меня и... Но не сейчас. После кошмара, в котором я проиграл Саше, страх исчез. Единственное, чего я желал, это доказать самому себе, что все было не по-настоящему. «Ты меня приглашаешь?» Кажется, Петр даже удивился. «Ага», — усмехнулся я. «Если я прав, то мы никуда не пойдем. А если нет?» Мысль о том, что я ошибаюсь, и я проиграл по-настоящему, вгоняла меня в паническую атаку. «А давай!» — неожиданно легко согласился тот, кто прикинулся Петром. Я усмехнулся и, толкнув нарисованную дверь, вошел в нее первым. «Мадемуазель, позвольте», — бархатистый мужской голос окликнул Лилит. Девушка на секунду остановилась. Высокий и хорошо сложенный парень протянул девушке сиротливую розу. «Извините меня за настойчивость, но вы так прекрасны, что я просто не мог». Слова молодого француза рассмешили девушку. Столь банальный, но действенный подкат разогнал хмурость последних дней, впервые заставив девушку улыбнуться. «Прекрасно?» — рассмеялась она в лицо жиголо. «Ты издеваешься? Сначала я забыла в самолете шапку, потом надела новые сапоги, которые оказались малы, и теперь у меня мозоли размером с кулак. Да еще и ваша сраная парижская зима, от которой у меня обветрило все лицо. И ты заявляешь, что я прекрасна?» «Да», — смутился молодой Дон Жуан, но розу так и не отпустил. Это прозвучало как насмешка. Демонический отблеск промелькнул в глазах Лилит. «Оставь свои фокусы для престарелых туристок», сдерживаясь, чтобы не разорвать парня, одними губами произнесла она. «Нет, мадемуазель, вы действительно обворожит...» Пришел в себя парень. «Ты выбрал не ту жертву, жиголо», шагнув к обольстителю навстречу, прошипела Лилит. На этом она не закончила и с каждым последующим словом топтала уверенность парня. «Твое имя Рено Пинет. Тебе 21. Отец токарь на заводе «Пежо», а мать подрабатывает сиделкой и репетиторством игры на фортепиано. В прошлом году за травку тебя выкинули из университета. Да и учиться ты пошел только потому, что заставили родители. А когда это произошло, они выставили тебя за дверь. Работать ты никогда не пытался, поэтому тебя кормит смазливая мордашка и отсутствие принципов. Проститут. Ты зарабатываешь тем, что ночами греешь богатых старух и ждешь, когда одна из них возьмет тебя в качестве содержанки. Вот и сейчас ты увидел фамильный герб и с этой розой за пару евро решил попытать шанс». Парень испугался. Попытался сделать шаг назад, но Лилит крепко ухватила его за пальто. Хрупкая и миниатюрная девушка могла с легкостью поломать этого жиголо, но вместо этого наслаждалась его страхом. Парень дернулся еще раз. Подгадав момент, Лилит отпустила отворот, и, не ожидавший этого, парень поскользнулся и, глупо взмахнув руками, рухнул на пятую точку. Магема, которую использовала Лилит, ушла на перезарядку. Теперь целую неделю она не сможет заглянуть в жизнь одаренного, но оно того стоило. Довольная собой, Карина улыбнулась. Искренне. Хмурость последних дней улетучилась, и она вновь почувствовала себя уверенно. А в предстоящем разговоре уверенностей, ой, как пригодится. «Лилит», — отряхнув руки от крошек, улыбнулся демон. «Не посещала меня 5 лет, а тут вдруг второй визит за неделю». «Я?» — растерялась девушка. Этот разговор она прокручивала в голове не один десяток раз, но стоило увидеть одного из молодых, но влиятельнейших демонов Земли, как все полетело к чертям. «Скажешь, что вдруг соскучилась?» — ухмыльнулся он своей эфемерной ухмылкой. «Появился повод», — не стала врать Лилит. «Алекс, а что с ним не так?» — удивился демон. «Заболел, бросил тебя? Или, не дай бог, проиграл бой?» Демон явно издевался. Это понимала Лилит, а Мефистофель понимал, что она понимает. «Нет», — сжимая в кулаке всю ярость, ответила с почтением девушка. «А, предложение. Ты его приняла? И как паучиха отреагировала на твой прошлый визит и новенькое колечко?» «Саша сделал мне предложение, и я его приняла. А по поводу бабушки?» «Она проявила понимание», — чувствуя, как румянец растекается по щекам, ответила Лилит. «Я приехала по поводу моей прошлой просьбы». «Он не стал сильнее?» «Стал, но...» — заупрямилась Лилит, но Мефисто не дал ей закончить. «Тогда какие у тебя еще могут быть вопросы?» Изменившись в лице, с металлом спросил демон. «Он больше не мой Саша». Не выдержав, Лилит сорвалась на крик. «Он стал монстром. На турнире он проявил себя как садист. Все. Репутации. Хорошего парня конец. Более того, он нахамил бабушке. А когда дядя Олаф, не спросив, взял его блокнот с рисунками, Саша сломал ему руку». Но Мефисто не удивился. Более того, каждый пример жестокости парня все больше возвращал демону улыбку. «Синяк, который ты прячешь под шарфом, тоже дело его рук», — кивая собственной догадке, констатировал он. «Но он стал сильнее, это главное». «Что?» — задохнулась в возмущении Карина. «Ты одобряешь его?» Мгновение чопорный демон оказался близко. Настолько, что она почувствовала на лице его горячее дыхание и злость. «Ты забыла, что сама пришла за сделкой». «Это была не сделка», — тоже перейдя на крик, ответила Лилит. Уже потом она много раз прокручивала в голове этот разговор и не понимала, откуда в ней огонь, позволяющий разговаривать со старшим демоном в таком тоне. «Вот именно. Это была не сделка, а просьба. Глупая просьба глупой влюбленной идиотки, которая забыла цену услуг демона». «Я твоя внучка!» Окончательно потеряв самообладание, закричала Карина. Эти слова позабавили Мефисто. «Внучка?» Вновь рассмеялся демон. «То, что 9 поколений назад обрюхатил твою прапрабабку, не значит, что я буду катать тебя на шее и присылать открытки на Рождество. Да, генетически в тебе больше крови неандертальцев, нежели демонов. И недоразвитое крыло — лучшее тому подтверждение». Бабушка Карины учила, что ложь — это оружие трусов и глупцов. Умному уже достаточно и правды. Наверное, поэтому слова того, кого она считала своим предком, ударили по ее самолюбию. Но никогда не задавала вопрос, почему паучиха запрещает даже упоминать мое имя. «Я не добрый Санта из сказок. Я демон. Пора бы уже запомнить, тупая ты девчонка. У помощи демонов всегда есть цена. В твоем случае это Александр. Ты называла меня дедушкой? Так вот, теперь, когда я поделился с ним своей силой, и он стал больше демоном, чем ты, твоя бабка и весь ваш род вместе взятые. А теперь исчезни!» Равнодушно точно заказывал кофе, Мефисто подвел черту их разговора. 3 земных дня спустя. Шелест когтей по древесине я услышал еще до того, как кованый ключ отомкнул замок. Стоило двери распахнуться, как мохнатая туша едва не сшибла меня с ног, а после лапы, заматеревшей мантикоры, заставили присесть. «Ну-ну, я тоже рад тебя видеть!» Уворачиваясь от шершавого языка фубли, рассмеялся я. Мантикора серьезно прибавила в уровнях и массе. 5 уровней за мой маленький отпуск. Она что, на мамонтов тут охотилась? 5 секунд мы с мантикорой приветствовали друг друга, а потом в конце показалась и хозяйка особняка. Катя выглядела напуганно. «Магнус?» — неуверенно произнесла девушка. «Это точно ты?» Причем я заметил, как задрожал подбородок Морферики. «Привет, солнышко!» — улыбнулся я в ответ. «Ты чего? Будто привидение увидела». «Здравствуй, Катя», — произнес Петр за моей спиной. Обычно он не показывался перед семьей в человеческом виде. Забытый бог не одно поколение прожил в этой семье в форме домашнего любимца. А Брыкины вообще не подозревали, что кот и полумифический основатель рода — это одно лицо. Таким образом, он поддерживал свой легендарный статус и отсекал чрезмерное внимание членов семьи. А так, пусть неприлично огромный, пусть неимоверно старый, но для них он просто домашний любимец, что гуляет сам по себе. «Где ты был?» — на грани обморока произнесла девушка. «Прости, что не предупредил. Нужно было собраться с мыслями». 4 дня?» Поняв, что перед ней не призрак, набралась храбрости девушка. «Как 4 дня?» — опешил я от такой новости. «В моем нарисованном мире время идет гораздо быстрее. По всем предыдущим прикидкам оно растягивается примерно вдвое, но я же не неделю отсутствовал». «Вообще-то все верно», — стоя все так же за моей спиной вмешался Петр. «Нас не было 8 ночей, а значит, здесь прошло примерно 4 суток». «О, погоди, сейчас соберутся остальные». Панические нотки в голосе Морферики сменились на злорадное торжество. Катя не обманула. Едва девушка оповестила всех о моем возвращении, как в дом начали прибывать первые гости. Едва шагнув сквозь портал, на меня накинулась Алиса. «Ты!» Тыча на маникюренным пальчиком мне в грудь, отрывалась моя ведьмочка. «Умер и исчез с концами. Ты вообще представляешь, как мы переживали?» В ответ я попытался обнять девушку, но был отвергнут. «О, нет! Даже не думай заткнуть мне рот обнимашками!» Продолжала яриться она. «Во-первых, я тебя еще не простила, а во-вторых, ты когда мылся последний раз?» Проведя рукой по 3-дневной щетине, я вынужден был признать, что Алиса права. Кратковременный отпуск по состоянию душевного здоровья отразился на гигиене крайне негативно. Да чего греха таить? Сломленный поражением, я не только забросил себя, но даже потерял счет времени. Если бы не Петр, что точно мудрый наставник, помогал мне справиться с принятием неизбежного. Если бы не его мудрый совет, я бы так, наверное, и маялся от гнева на Сашу и самого себя. Пытался бы договориться со Вселенной, и не получив от нее искомого, неизбежно бы провалился в сплин. За эту неделю я прошел все, и только вновь собрав себя по крупицам, я решил вернуться. «Мы подняли на уши всех. Зил, Вальхала, М3, даже княжну с президентом. Думали, Саша использовал что-то, что убило тебя окончательно, или каким-то образом он смог взять в плен. Черные мундиры перевернули империю от Владивостока до Кавказа. Тебя даже в Самарканде искали. Размолотили несколько групп реваншистов и заговорщиков, раскрыли заговор против наместника короны в Худжанде. Но тебя так и не нашли». Девушка сделала короткую передышку. «И не смотри на меня так. Перед Зилом, княжной и Семецким будешь оправдываться сам». Вот тут я, что называется, выпал в осадок. С одной стороны, было невероятно приятно, что друзья так обо мне переживали. С другой, ворох проблем из-за их паники заслуженно ложился на мои плечи. К моменту, когда запал Селезнёвый иссяк, гостиная уже ломилась от народа. Мама оттеснила Алису и без осуждений просто меня обняла. Зато отец отыгрался за обоих. Он ничего не сказал. Ничего. Вот только его тяжелые взгляды и первая седина на висках оказались сильнее любых упреков. «А я знал, что все с тобой ок», — хлопнув меня по плечу так, что подкосились колени, заржал Антоха. «Я этим всем говорил. Все с ним нормально. Говорил, что ты, скорее всего, загулял где-то или выпускаешь пар, а они пол империи в коленно-локтевую поставили». «Не пропадай больше», — скупо произнес Фобос. «Ага», — рассмеялась Яда. «Задержался бы еще на недельку и пропустил бы свадьбу». «Чью?» — опешил я от неожиданной новости. «Мою», — слегка покраснев, улыбнулся Фобос. «Месяц прошел, отец Софии дал свое согласие. Перед Новым годом мы обвенчаемся. Ее старик уже плох и попросил не затягивать». И тут я сразу вспомнил прекрасную баронессу Ольц и барона, что в благодарность за помощь подарил Анту щит и наградил мультиклассом паладина Сикария. «Магнус, я тебя!» — растолкав друзей, бросилась на меня Настя. Скромная, фигуристая и невероятно стеснительная внучка Мараны обрушилась на меня градом неумелых ударов, чем вызвала лишь приступ хохота. «Чего скалишься, упырь? Ты хоть представляешь, как я, как мы волновались?» Продолжая неумело лупить, ярилась Филиппова. «Заканчивай, щекотно же!» — рассмеялся я, перехватив маленькие кулачки девушки. «Ты бы поаккуратнее», — неожиданно предупредил Фобос. «А то того проклянет, и опять на рез полетишь». Я бы воспринял это как шутку. Фобос вообще не умел в юмор, однако серьезные лица друзей намекнули, что я чего-то не знаю. Скрутив Насте руки, я обнял девушку и таким образом заставил ее успокоиться. Когда это произошло, на всякий случай поцеловал ее в щеку и теперь уже серьезно посмотрел на друзей. «Ты не заметил, что ли?» Правильно истолковав немой вопрос, удивился Антоха. «На Настю посмотри! Фрейм видишь?» Я повернулся к девушке и, сфокусировавшись, действительно увидел пару строк над ее головой. «Анастасия Калипса Филиппова, 16 лет, уровень 1, аспект смерть, класс проклинательница». «Проклинательница?» — удивился я. «Как? Когда произошла инициация?» «Когда тебя убили», — выглянув из-за друзей, произнесла Пуговка. «Кстати, привет, Магнус. Рада, что ты не отъехал окончательно. Зил уже в курсе, что ты объявился, и очень хочет с тобой побеседовать». Прозвучало это как угроза. Однако проблемы с одним из сильнейших игроков сейчас меня волновали меньше всего. «Так», — произнес я и пододвинул кресло поближе к Насте. «Садись и рассказывай». Стоило злости отойти в сторону, как Настя вновь превратилась в робкую и стеснительную фею. Спустя пару минут рассказа и нескольких наводящих вопросов стало известно, как моя девушка получила статус проклинательницы и почему Фобоса напряг ее гнев. Все оказалось просто. Самая милая, застенчивая и кроткая из моих девочек пыталась предотвратить бой. В ответ Саша воспринял ее слова как мою слабость и вылил на нее ушат помоев. А когда дубликат вогнал нож в мою глазницу, Настю, что называется, прорвало. «Вот прям так? Сдохни?» Процитировал я слова, которые превратили скромную целительницу в настоящего мага-проклинателя. Настя смущенно кивнула головой. «И что?» «Ну, он и сдох», — не выдержала Алиса. Схватился за сердце, выпучил глаза и еще минуту пускал слюни на арене. «Кто пускал слюни на арене?» — продолжал тупить я. «Ты дурак, что ли?» «Саша, конечно», — горя праведным гневом, пояснила уже Яда. «Убил тебя и сам помер через минуту. Вербальное, завязанное на личных эмоциях заклинание. От такого не увернешься. Короче, злить Настю я тебе не советую». Я усмехнулся. «Надо было не Анта с Фобосом на бой брать, а тебя?» — усмехнулся я. «Глядишь, и не вылетели бы с турнира». «Так вы и не вылетели?» — произнесла Яда, в который раз за день заставив меня удивиться. «То есть как?» «Зрители», — торжественно произнесла Пуговка и подняла палец. «Я же говорила, что любовь зрителей важнее всяких побед. Забыл?» «Да-да, любимая женская, я же говорила», — закатил я глаза. «Пожалуйста, конкретнее». «Не знаю, что больше сыграло вам на руку. Любовь зрителей к вашей команде или неприязнь к Саше, но только за первые сутки петиция о возвращении вас на турнир собрала больше 3 миллионов подписей», — торжествуя улыбнулась Алиса. «Да и продажи мерча подскочили втрое». «И что? Хотите сказать, что нас восстановили? Там же четкие правила, и княжна Елизавета — гарант их исполнения». «Не веря тому, что у нас еще есть шанс», — произнес я. «Разве такое допустят?» «Уже допустили», — подтвердила Яда. «Вообще весь предыдущий турнир вы шли очень хорошо, и после поражения по очкам попадали в нижнюю турнирную сетку. Второй шанс, короче. Петиция же ничего не изменила, только создала дополнительный инфоповод. В империи, наверное, не осталось людей, которые не смотрели ваш матч. Короче, теперь вы знаменитости». «Нижняя турнирная сетка?» — выцепил я самое главное из ее словесного потока. «Да, придется провести 2 лишних боя. И если не терять очки, то 2-е место вам обеспечено». «А 1-е?» — окончательно оборзел я. 3 боя без смертей, серьезных травм, без матчей в ничью и штрафов за неспортивное поведение. Сам-то в такое веришь?» Скептически усмехнулась Яда. «Тут либо Фобоса переклинит пожрать человечины, либо Антон лицом комету тонконет. Нет, 2-е место — это наш реальный потолок». «Не согласен», — понимая сложность поставленной задачи, покачал головой я. «Мы справимся». «Бой уже завтра», — подмигнула дочь дьякона. «Граф Михаил Трубецкой и его псы войны, бояре Василий Скопин-Шуйский и Арсений Салтыков. Они отлетели от Васи Борща и теперь тоже тусят внизу турнирной сетки». Я присвистнул. Даже я, далекий от светской тусовки, слышал эти уважаемые фамилии. Про них даже фильм вроде как сняли. Древнейшие кланы империи, даже Романовы уступали им в древности. Притом, все 3 крепкие и сплоченные. А еще редко можно найти случай, когда эти фамилии упоминались по отдельности. Все дело в клятве. Данное еще до начала смутного времени, она повязала их дома сильнее уз крови. Совсем недавно граф Леонид Трубецкой, боярин Лев Скопин и Яков Салтыков воевали за независимость Чернорусии. До того их прадеды также бились в русско-японскую, а еще раньше отцы их отцов брали на саблю крепость Баязет. И вот подросло новое поколение, и гордые сыны древних родов примкнули к боевому братству. «Они сильные. Думаешь, успеете подготовиться?» Будто подначивая меня, произнесла Яда. «Но эти три дня я не только рефлексировал», — подмигнул я ей. «Смотри». Манипуляция руками, и вот чернила ложатся прямо поверх ее фрейма. Сложный в нашем мире, почти не срабатывающий на одноуровневых игроках трюк, теперь не давал осечек. «Ну и что я должна увидеть?» — со скепсисом произнесла она. А вот ребята, наоборот, взорвались хохотом. «Да что?» — соскочила с места Яда. «Чего вы ржете?» «В зеркало посмотри», — утирая слезы, подсказала Алиса. Подскочив к посеребренной раме зеркала, Яда взглянула на отражение. Не поверив ему, девушка потерла по нарисованной щетине, затем провела рукой над фреймом, но, разумеется, моя магема никуда не исчезла. «И ты думаешь, это смешно?» — указала она на место, где в графе «класс» числилась гопница. «По-моему, да», — не скрывая улыбки, ответил я. «Окей, Петросян, а как лагерные приколы тебе помогут на арене? Разрисуешь Трубецкого и подождешь, пока он сдохнет от хохота?» «Не-е-е», — лениво отмахнулся я. «Я еще так могу». Мгновение, и, подчиняясь власти над чернилами, буквы в ее фрейме растеклись и изменили форму. «Молчание?» — прочитала пуговка. «И что, ты нашел способ заткнуть Яде рот?» «Ага, и не только его», — кивнул я. «Ну что, госпожа тренер, такие фокусы пойдут?» «А, ну да, ты же ответить не можешь». «Ну тогда просто кивни».